искать их уже другой. Я тебя не выдам, тайну сохраню нашу. Правду всю скажи мне, душу не томи мою. Прошу ты, танец при лунном свете, я для тебя станцую ветер. Танец любви моей, страстных ночей. Самый близкий, отведи от него ты беду и про любовь напомни.